Смотри, ему совсем худо. Похоже, ничего не соображает. Да понятно, его величество назвал это светошумовой гранатой. Так и должно быть, а руки от свитка не оторвать. Смотри, как вцепился. Он свиток не повредит? Куда там? Свиток в постамент вделан. 300 килограмм весит. Вопрос о создании ловушек на пути к лжесвитку очень волновал Михаила. С его точки зрения, ловушки не должны быть слишком сложными и заметными, иначе могли бы отпугнуть. Например, амулеты, подобные тому, который был в башне Бинтеров, чересчур опасные и хорошо видны Эйшибом. Если во время первой встречи с тем амулетом было неясно, что он делает в точности, то потом король разобрался с ним. Тот амулет реагировал только на Аб, а затем наносил удар по Абу и окружающему Ти. Возможно, Эйшиб приличного уровня и смог бы его обезвредить, но это бы требовало времени и не давало никаких гарантий. С такими амулетами вряд ли кто-либо захочет связываться. Поэтому Михаил решил воспользоваться чем-нибудь попроще. В первой комнате шпион должен был столкнуться с обычным замком и сигнальными амулетами, вделанными в мозаичный пол. Если сигнальные амулеты срабатывали, то нарушитель просто не доходил до второй комнаты. Его задерживали Эйшибы, сидящие в засаде, при поддержке Эйшибов охраны. Если же могло случиться чудо и сигнальные амулеты не активировались, то во второй комнате ожидало два сюрприза. Светошумовая граната, амулет в форме свитка и сам свиток, Ти которого была так тесно переплетена с Ти постамента, что нужно быть очень хорошим Эйшибом с большим запасом времени, чтобы этот свиток унести. Пока что в ловушку попадалась мелочевка, воры без Аба. Трое были задержаны еще на подступах к апартаментам Орала, один в первой комнате и последний во второй. Никто из них не знал имени нанимателя, но Камин предпринимал усилия к тому, чтобы этих нанимателей найти. Михаил ожидал, что после первых безуспешных попыток начнут попадаться Эйшибы. Задержание Нригела произвело большой эффект, хотя тот и не имел Аба. Вор слишком много знал об окружении Верховного Эйшиба, ему были известны даже имена охранников. Сразу же был сделан очевидный вывод. Главный шпион находился близко либо от трона, либо от Орала. Конечно, недостаточно близко, чтобы знать о поддельном свитке. Эту тайну доверили лишь ограниченному кругу проверенных лиц, но опасность была налицо. Михаил потребовал немедленного расследования. Ему совсем не нравилась мысль о потенциальной угрозе. Через два часа после ареста и допроса Нригела Камин с Ранелом уже сообщали о результатах. «Твое Величество», — докладывал главный полицейский, — «мы опросили всех, Эйшибов охраны и гвардейцев, которые могли бы что-то знать, а также слуг, имеющих отношение к уборке помещений Верховного Эйшиба, но так ничего и не выяснили. Опросили совершенно всех, да, кроме самых доверенных лиц, главы твоей личной охраны Антика и Орала с Ксаром. Этих не нужно», — сказал Михаил. «Ясно, что они мне верны. Тем более, никто из наших противников не сможет предложить им больше, чем они имеют сейчас и будут иметь в будущем. А если шантаж, чем? Ксара его женой? Кто о ней знает, кроме нас? К тому же, понятно, что Маэт привезет ее. У них могут быть помощники, которые тоже в курсе всего», — заметил Фирин. «Вот», — произнес король, — «правильно. Надеюсь, что учеников Орала вы опросили в первую очередь. Они ведь с ним недавно». Ранел и Камином переглянулись. «А у него есть ученики?» — одновременно спросили оба. «Уже 3 дня», — медленно произнес Михаил. «Вы ничего не знали об этом?» «Нет», — сказал Камин. «Твое Величество, первый, кто поставил меня в известность». «Интересно», — король выглядел задумчивым. «Получается, что у нас все еще полный хаос, несмотря на принимаемые меры. Я не могу следить за всем лично, а Орал, конечно же, поставил в известность лишь меня. Нам определенно нужен отдел кадров». «Что это такое?» – заинтересовался Камин. «Очень важная организация, которая ведет учет всех поступающих на службу и выбывающих со службы людей. Предлагаю разделить их на группы, в соответствии с занимаемой должностью и степенью близости к секретам. Ты, как главный полицейский, будешь регулярно просматривать списки и быть в курсе происходящего. Также нужно подумать о том, кто эту организацию возглавит, но это немного потом. Сейчас пойдите и разыщите учеников Орала, если, конечно, они все на месте». Михаил оказался прав в своих подозрениях. Один из учеников Верховного Эйшиба, самый большой балбес, по отзывам своего учителя, бесследно пропал вскоре после ареста Нригела и начала расследования. Об этом королю лично сообщили взволнованные Орал и Камин. «Орал, и как это получилось?» — спрашивал Михаил. Искова ты набрал учеников. Разве не из числа детей пармских дворян? Двух из их числа, подтвердил тот. А еще одного, вот этого, который пропал, я нашел на улице во время своей обычной прогулки. Он пытался удержать в воздухе лист дерева. Если бы ты видел, как бездарно это делал, даром что об хороший. Отлично, король вздохнул. Получается, что ты взял первого попавшегося, который был наиболее артистичен. Пожалуйста, не делай так больше. Запомни, вокруг очень много шпионов, которые просто мечтают сунуть свой нос в наши секреты. Он немного помедлил. Думаю, что пришло время объяснить тебе то, чем ты будешь заниматься, как верховный ишит. Своих учеников, после соответствующей проверки, отдай Парету. На них больше не будет времени. Камин, ты что-то хочешь спросить? Да, твое величество, поклонился тот. Орал, может быть, есть смысл искать твоего ученика? Куда он мог пойти? Не знаю, Камин, но полагаю, что смысла нет. Он может быть уже очень далеко. Это еще почему? Я всем своим ученикам дал по амулету Тирата. Не мог же я допустить, чтобы они были хуже других? Черкен Аркинст, очень хороший ишит в настоящем и ученик Орала в прошлом, беседовал с Гируном Пиланом, послом Фигрида, в одном из небольших трактиров неподалеку от Парма. Они заранее условились о месте и времени встречи. Аркинст выглядел очень молодо, несмотря на то, что уже разменял сотню лет. В отличие от многих других, он тщательно следил за своей внешностью. Получается, что свиток добыть не удалось, и ты раскрыл себя? Посол был не очень доволен. Судя по всему, шпион не оправдал свою блестящую репутацию. Они сидели за покосившимся от времени облезлым столом на грубо сколоченных табуретках при свете тусклой лампады. Впрочем, им обоим было совершенно наплевать на место, где находились. Для их целей старый трактир был ничем не хуже роскошного дворца. «Я поторопился, признаю», — ответил Аркинст. «Но выхода у меня не было. Скоро Камин бы спохватился и подверг меня проверкам. Я нашел лучшего вора из всех доступных, хотя и действовал в попыхах. Увы, он провалил задание, но это тоже дает нам некую информацию. Получается, что не ишибу пытаться бесполезно. Почему же ты бежал? Неужели вор знал о тебе? Нет, я общался с ним через третьих лиц, но Камин с Фирином начали повальные допросы в тот же день. Оставаться было бы не совсем разумно. Почему ты не попытался проникнуть к свитку самостоятельно? Я не ставлю эксперименты на себе, усмехнулся Аркинст. К тому же, у меня уже есть две очень хорошие новости. Ими не хотелось рисковать. Какие? Посол не был склонен особенно верить незадачливому шпиону. У меня есть личный амулет Тирата. Я снял его и спрятал в лесу до поры до времени. Хаем неплохо, но этим амулетом обладают многие раникские солдаты. Мы даже можем сманить нескольких, если сумеем им пообещать достаточную оплату. Одно дело солдаты, а другое, ишит, улыбнулся Аркинст. Но вторая новость лучше. Гораздо лучше. Гирун выжидающе приподнял бровь. Я наблюдал за тем, как Орал создает эти амулеты. Посол привстал. Ты что, хочешь сказать, что можешь повторить? Нет, увы, это невозможно. Но мне кажется, что я могу сделать нечто иное. Думаю, что в достаточной мере проник в принцип некоторых действий, чтобы... Он замолчал, наслаждаясь выражением ожидания на лице посла. Чтобы создать амулет, который будет выводить из строя амулеты Тирата гарантированно. Во всех случаях. Конечно, при условии, если они находятся достаточно близко друг от друга. Глава 14. Случай на охоте. Человек ждет войну с надеждой, воюет со страхом, а побеждает с разочарованием. Командующий семьей Храстов после разгрома. Охота всегда была любимейшим занятием знати. Преследование добычи на лошадях, азарт, меткий выстрел – вот непременные атрибуты этого времяпровождения. Злые языки поговаривали, что охота нужна была дворянам для того, чтобы не задумываться о своей бесполезной и никчемной жизни. Но, конечно же, они не правы. Чтобы не задумываться о жизни, можно делать менее сложные вещи, например, есть и пить, но в неограниченном количестве. Их величество короли Тамала и Кманта совмещали еду с охотой. Они расположились на живописной лужайке под заботливо натянутым тентом. Походный стол ломился от явств. Слышался лай собак, ржание лошадей, перекличка загонщиков. Небо было хмурым, окутанным перемещающимися на юг тучами. «Ну что же, наш план провалился», — заключил король Кмантараст, отправляя в рот виноградину. «Похоже, что тайну амулетов Тирата мы так и не узнаем. Почему мы все-таки не можем просто напасть на Нермана и поставить ему ультиматум, как собирались раньше?» Королю-то малогна что есть не хотелось. Он прислушивался к крикам загонщиков, которые никак не могли поднять оленя. Пока его поддерживает Фигрид, это ни к чему хорошему не приведет. Но Фигрид не оказывает ему прямой поддержки. Это не важно, в голосе растозвучали рассудительные интонации. Ясно же, что Фигрид нам не позволит напасть на Раник сейчас. У них есть надежда на то, что либо они получат секрет изготовления амулета, либо его не получим мы. Король Тамала, рассеянно слушая коллегу, но пытаясь уловить малейшие звуки, свидетельствующие об обнаружении оленя, встрепенулся. «Раст, что там такое?» Кто-то кричит. «Это что, звуки сражения?» Тот замер с вытянутой к винограду рукой. «Я ничего не слы. Хотя да, там определенно что-то происходит». Они принялись напряженно всматриваться в чащу леса, в ту сторону, из которой исходили звуки. Оба короля были ишибами, поэтому их щупы тоже обратились туда. Звуки быстро приближались. Королевские охранники пришли в движение. Да что там такое случилось? Только и успел еще раз досадливо пробормотать гнозд, как среди деревьев показались люди. Ишибы охраны немедленно заслонили собой королей. Эти действия явились своевременными, потому что укрепленные те ишибов сумели остановить две стрелы, выпущенных с расстояния метров в 25. Третья стрела без всяких помех пролетела через охранников, пробила походный стол, за которым сидели оба короля и вонзилась глубоко в землю. Трое атакующих, еще до того, как стрелы достигли цели, развернулись и побежали вглубь леса с потрясающей скоростью. «Поймайте их, быстро!» – закричал Раст. Его охрана сорвалась с места и бросилась в погоню. Охрана Гнашта осталась, чтобы защищать обоих монархов. Они убили егерей, раздались крики из леса. Что с их величествами? Часть дворян, углублившихся в лес задолго до нападения, показалась на опушке и встревоженно бросились к своим королям. «Оставьте, господа», процедил король Тамала. Он явно был рассержен. «Лучше помогите ишибам найти этих негодяев. Кто они вообще такие?» — спросил он после небольшой паузы, наблюдая за тем, как дворяне скрываются в чаще. «Явно не ишибы, но очень быстро двигаются. И луки мощные. Посмотри, насколько стрела вошла в землю. Скоро выясним». Раст выглядел задумчивым. «Думаю, что ишибы сумеют их нагнать». Он ошибался. То ли преступники заранее наметили путь к отступлению, то ли им просто повезло, то ли еще по какой-то причине, но ишибы вернулись ни с чем. Точнее сказать, им удалось остановить одного из троих, но ценой его смерти. Двое других скрылись. Оба короля задумчиво разглядывали труп. Перед ними лежало тело молодого человека, чья одежда была не самого лучшего качества. Но одежда не интересовала их. Под распахнутым широким камзолом гигантского размера, который должен был бы висеть мешком на его обладателе, красовался доспех синего цвета. «Я так и думал, что у них амулеты Тирата», — вздохнул Раст. «Слишком быстро они бежали и слишком тугими были их луки. Нерман решил убить нас, даже король Тамала был удивлен своим собственным предположением. Гнозд не отличался хитроумием, но тут было нетрудно догадаться, что владыке Ранига это покушение совсем невыгодно». «Сомневаюсь», — хмыкнул Раст. «Если бы он хотел нас убить, что воспользовался бы своими ишибами? Покушение даже с помощью амулетов Тирата, одетых на простых солдат, обречено на провал. Тогда кто, не знаю», — пожал плечами король Кманта. «Если это не он, то либо кто-то из числа его врагов, либо из числа наших друзей. Это уже совершенно не важно. Наших друзей». Иногда Гнозд просто не понимал своего союзника. «Это нелепое покушение выгодно в первую очередь нам», — пояснил Раст. «Если подумать, то нам самим следовало его организовать. Теперь у нас есть повод не только выдвинуть ультиматум, но и напасть на Раник. Фигрид даже не пикнет после такого. К тому же, мы обладаем свидетелями и доказательством, вот этим синим доспехом». Словно в подтверждение его слов, прояснилось, и луч солнца осветил труп молодого человека. Луч быстро исчез, а тучи продолжали перемещаться на юг, сгущаясь над Ранигом. Возвращение Маэта и Ашта в Парм нельзя было назвать триумфальным. Направляясь во дворец, они столкнулись с Ранелом. Встреча не улучшила настроение молодого Фирина. Поэтому Михаил услышал неприятные известия, рассказанные самым подавленным тоном. «Да интересно», — произнес король, машинально сворачивая и разворачивая свиток, который он держал в руках. «Скажу, что ты не мелочишься с выбором противника. Надо же, убить племянника императора». Яшт сказал, что все было подстроено, пробормотал Маэт. «Конечно, подстроено», согласился собеседник. «И даже понятно, кем. Предполагаю, что Мельс наконец лишился реальной власти. Всем начали управлять советники. Яшт, у тебя есть идеи, как избежать проблем? Увы, твое величество, развел руками Ишип. Мне ничего не приходит в голову. Почему ты не остался и не потребовал немедленного расследования? Не было смысла. Очевидно, что Ишибы-свидетели работали против нас, пояснил Яшт. Как доказать, что Маэт не нарушил условия дуэли, воспользовавшись амулетом? Невозможно доказать. Все видели, что он якобы жульничал. А если попробовать захватить ту девушку и заставить ее признаться? Твое величество, я думал над таким поворотом дела. Но это бы тоже ничего не дало, даже если бы и получилось. Ее слова, полученные под давлением, против слов многих других, ни ей, ни нам просто бы не поверили. Михаил был очень недоволен ситуацией. Он, конечно, ожидал, что рано или поздно противник проявит себя. Но чтобы так, возможно, ему не нужно было посылать молодого Ферина в Фигрид. Но, с другой стороны, послать просто некого. Кто же мог знать, что оставалось делать? Поговорить с послом Фигрида до того, как тот получит указание от императора. Но что это бы дало, если удастся убедить посла, то тот, конечно, по-человечески был бы на его стороне. Но в данной ситуации от посла мало что зависит. Чтобы отклонить угрозу, нужны доказательства, только доказательства. А где их взять? Ну, а с женой Ксара что? Вы ее освободили? Да, твое величество, Маэт был рад, что хотя бы здесь справился. Она прибудет в Парм через некоторое время. Всех рабов бывшего посла в Фигриде сопровождают наши солдаты. Что же, наш казначей будет счастлив. Два пустых свитка с личной печатью Тимельса, которые я вам дал, и они так и не пригодились, положите на стол. Возможно, я в скором времени сумею их использовать с толком. А та девушка, молодец, хорошо поработала. На месте Мельса я бы сделал ее тогда. Как ты считаешь, Яшт, это было бы достойной наградой? Думаю, что да, твое величество, с недоумением ответил Ишип. Он не мог понять, чем вызван такой странный вопрос. Какое дело королю до гипотетической награды лживой авантюристки? Михаил не стал откладывать встречу с послом Фигрида. Он пригласил его в тот же день. Если Гирун Пиланы был удивлен этим вызовом, то не подал виду. Он не беспокоился о себе. Во-первых, вряд ли кто-либо мог точно знать о его попытках украсть тайну амулета Тирата. Во-вторых, даже если бы его и разоблачили, он был неприкосновенным лицом. В-третьих, Нирману было бы гораздо выгоднее спустить дело на тормозах, чем раздувать из него шумиху. Хорошие отношения с Фигридом дорогого стоили. Но истинная причина приглашения к королю Ранига превзошла все догадки. Новости из собственной столицы еще не успели достигнуть Гируна, поэтому с выражением глубочайшего интереса он внимал рассказу Маэта. Король Нирман присутствовал при этом, но не перебивал неудавшегося посла и даже не пытался остановить поток вопросов, которыми того забрасывал Гирун. Бедный Маэт взмок, пытаясь снова и снова в мельчайших деталях описывать знакомство с Даллой, проведенное вместе время, поведение девушки, Уруаннет и Шиндил, и, наконец, злополучную дуэль. После почти часового допроса Ферина-младшего Гирун глубоко вздохнул. «Твое величество», — начал он, — «то, что я услышал, несомненно, очень важно, и, конечно же, способно надолго испортить отношения между нашими странами. Лично я склонен верить господину Ферену, но в данной ситуации это не играет особой роли. При получении инструкции от его императорского величества, я буду вынужден следовать им. А если бы у меня были доказательства того, что все подстроены Мельсом и его прихвостнями?» — поинтересовался король. «Ты бы мог обратиться к императору с прошением о пересмотре дела и условий ультиматума, если таковой последует. Если доказательства существенны, то да, твое величество. Считаю, что между нашими странами должна быть дружба. Это пошло бы на пользу всем. Но где твое величество эти доказательства возьмет? Ты, наверное, догадываешься, что у меня в окружении Мельса есть надежные люди, которые верны истинному королю». Михаил внимательно наблюдал за реакцией собеседника. Гирун никак не проявил недоверия. С его точки зрения, у Нирмана вполне могли быть шпионы при дворе Мельса. Поэтому перед тем, как покинуть Фигрид, Маэт Ферин дал им задание разыскать доказательства причастности Мельса к этому делу, продолжил король Ранига. «Если эти доказательства существуют, то рассчитываю получить их со дня на день». Михаил, чувствуя приближение плохих времен, усиленно работал над амулетами. Он совершенствовал уже существующие и пытался создавать принципиально новые виды. Ему удалось разрешить проблему относительной уязвимости обладателя амулета Великого Ишиба к физическим воздействиям. Теперь энергия от ударов не перераспределялась по всей поверхности Ти, а преобразовывалась в вид, пригодный для использования Абом. Его собственный амулет, равно как и амулет Аррала, был обновлен. Король Ранига трудился над тремя основными проектами. Совершенствование безопасности гранат, разработка оружия, которое должно было выполнять роль огнестрельного, посылая на длинные дистанции дестабилизирующие волны Ти, и создание амулетов связи. Об амулетах связи он мечтал уже давно. Флажки, которые использовались для управления войсками, не всегда были полезны. То же самое касалось и звуковых сигналов. Ему очень хотелось создать аналог настоящего радиотелефона. Но, увы, здесь он столкнулся со множеством проблем. Те волны не могли распространяться без значительного затухания на большие расстояния. Логичным было бы использование обычных электромагнитных волн. В этом случае, по крайней мере, дистанции в несколько километров были бы охвачены связью. Но пока что проблема заключалась в преобразовании этого вида волн в Ти-энергию и обратно, хотя Михаил уже рассматривал один из самых простых вариантов ее разрешения. Более того, даже если бы он сумел решить эту задачу, то все равно пришлось бы общаться с помощью подобия азбуки Морзе. Преобразование голоса в Ти-энергию, а Ти-энергии, в голос, представлялось не только слишком сложным, но и явно требовало использования многофункционального амулета. Его многофункциональность невозможно было бы скрыть. Ожидаемый всеми ультиматум достиг Пармы через 2 дня после встречи Нермана и посла Фигрида. Теперь уже Герун Пилан обратился с просьбой об аудиенции, которая была немедленно удовлетворена. Содержание инструкций, полученных им от императора, не являлось ни для кого загадкой, но они, тем не менее, требовали озвучивания. Его императорское величество Мукант скорбит о своем племяннике, убитом в ходе бесчестного поединка, Герун говорил отчетливо и с расстановкой, осознавая важность сказанного, и требует немедленной выдачи убийцы, Маэта Ферина, бывшего посла Ранига в Фигриде, для проведения дальнейшего расследования. Если же выдача не состоится, то его императорское величество оставляет за собой право добиваться ее любыми доступными ему методами. Перевод послания был понятен. Либо Маэт, либо война. Михаил не ожидал ничего другого. Конечно же, он мог бы восстановить отношения с Фигридом, отдав тем Ферина-младшего. Фигрид был нужен, Фигрид был важен. Важен для него лично, важен для Ранига, важен практически для всех его текущих планов. Накануне он говорил с Ранелом по этому поводу. Тот советовал отдать сына. Для старого солдата долг перед королем был превыше всего. Но мог ли тот пойти на это? Выдача Маэта имела свою цену. До сих пор король Ранига опирался на верных ему людей, не ожидая никакого подвоха. Он верил им, они верили ему. Ультиматум Фигрида мог все изменить. Отдай он Маэта, и доверие к нему было бы подорвано, тем более, что Маэт считался его другом. Получилось бы, что Михаил может предать любого ради каких-то высших соображений. К тому же, сильные монархи не жертвуют подданными. Нет, вариант с выдачей Маэта отпадал. Нужно было бороться до последнего. Господин посол, в прошлый раз мы говорили о том, что могут быть доказательства непричастности Ферина к смерти Даллы Цурента. Так вот, мне их доставили недавно. Неужели твое величество располагает прямыми доказательствами? Удивился Герун. Это был очень хороший вопрос. Как бы могли выглядеть прямые доказательства? Только в виде свидетельских показаний или письменного подтверждения того, что Мельс, либо его доверенные лица отдавали приказы по поводу убийства племянника императора. Естественно, письменных приказов такого рода в природе быть не могло, а свидетели шансы на то, что найдутся надежные свидетели подобных разговоров, были минимальны. И посол и Михаил это понимали. К сожалению, доказательства лишь косвенные, ответил король. Но если их рассматривать в совокупности с рассказом Маэта Ферина, то они наводят на размышления и требуют дальнейшего тщательного расследования. Герун поклонился. Он ждал. Передайте документ господину послу. Один из ишибов охраны, одетый в серый халат с обязательными для его статуса золотыми и синими узорами, протянул Геруну свиток. Ишибы Михаила уже давно не носили кожаный доспех. Им всем были выданы легкие рубашки, поддеваемые под халат. Читайте, господин посол. Герун быстро пробежал глазами свиток. Я не совсем понимаю, твое величество, это просто указ о награде, подписанный Мельсом. Если господин посол обратит внимание, что в нем фигурирует та самая девушка, Аннета Шиндель, которой присваивается титул Тадга. Именно так, Твое Величество, теперь нужно обратить внимание на формулировку «за особые заслуги перед короной». Правильно, да, Твое Величество. И, наконец, взгляни на дату этих самых заслуг. Дата совпадает с днем смерти Даллы Цурента. Удивительное совпадение, не правда ли, господин посол? Гирун задумался. Он ни в коей мере не подвергал сомнению печать Мельса. Она была подлинной. Прямым доказательством невиновности Майта это письмо также не являлось, но оно бросало тень на Мельса, особенно в свете версии произошедшего, высказанной Ферином-младшим. Потому что зачем бывшему королю Раниго производить Аннету в ранг Тадга да еще за особые заслуги в день злополучной дуэли? Это было косвенное доказательство. Хорошее косвенное доказательство, так нужное Ранигу. Твое Величество, считаю своим долгом как можно скорее донести новую информацию до его императорского величества. Прошу считать действие ультиматума приостановленным до получения официального ответа из Фигрида. Эльфийская принцесса не желала общаться с Михаилом чаще, чем того требовали официальные встречи. Она с завидной регулярностью отклоняла все его предложения насчет прогулок или ужина наедине. Хотя ей тоже приходилось непросто, ведь давление было не только со стороны короля Раниго, но и со стороны ее брата. Иногда ей даже казалось, что нужно было согласиться на одну из этих встреч, устроить грандиозный скандал и похоронить идею союза. От этого шага ее останавливал лишь страх перед загадочным монархом, а также уверенность в том, что прямая ссора с Нерманом не принесла бы ничего ни лично ей, ни эльфам. Анелия вспомнила первую встречу с будущим королем Раниго в лесу. У нее не было никаких предположений по поводу того, зачем Нерман скрывал свой ап и выдавал себя за крестьянина. Конечно же, ей было любопытно, она хотела получить ответ на этот вопрос, но спросить прямо не позволяла гордость. Вообще, в ее глазах короля Нермана окутывала таинственность. О его детстве было мало что известно, ап был чудовищен, а способности Ишиба потрясали воображение. К тому же, принцесса не могла не видеть той эффективности, с которой Нерман правил страной, получивший передышку в ходе внутренних войн и готовящийся к войнам внешним. Его личность тоже производила на нее впечатление. Анелия прожила уже долгую жизнь, сумев сохранить свою красоту. Ее симпатии пытались добиться множество мужчин. Конечно, большинство из них были эльфы, но попадались и среди людей романтические безумцы. Она сталкивалась с разными видами ухаживания, но способ ухаживания короля Раниго был ни на что не похож. Он делал предложения личного характера с размеренной и, возможно, строго отмеренной регулярностью. Его нисколько не смущали и не огорчали отказы. Получив отказ, через какое-то время Нерман подходил снова с тем же предложением, но выраженным уже другими словами. Принцесса не желала даже себе признаваться в том, что это ее просто бесило. Ей очень хотелось сбросить с него маску, если... Конечно, речь шла о маске. Уже через несколько дней общения с королем Раниго, Анелия бы многое отдала за то, чтобы увидеть его гнев от отказа или хотя бы огорчение. Но ничего не было. Совершенно ничего. Король Нерман подходил, улыбаясь, говорил какие-то комплименты, а затем отходил с той же вежливой улыбкой. Если сначала принцесса относилась к нему равнодушно, то сейчас он ее очень сильно раздражал. Амеррит практически не расставался с королем Раниго первые дни. Это тоже злило Анелию. До последнего времени она была яростной противницей союза. Когда распространились известия о том, что отношения с Фигридом грозят испортиться, Меррит впервые заколебался. «Фигрид слишком силен», — сказал он сестре. «Если наш союзник окажется вовлечен в такую войну, то вместе с ним пойдем ко дну и мы». Принцесса задумчиво рассматривала цветок, найденный на пороге ее спальни. Это была красная роза. Роза-амулет. Если Анелия брала ее в руки, то лепестки цветка начинали сиять. Она никак не могла понять, зачем кто-то потратил столько времени на то, чтобы рассчитать совершенно бесполезный двухфункциональный амулет. У нее уже скопилось достаточное количество подобных подарков-безделушек. Она даже не подозревала, что в мире есть столько никому не нужных одно- и двухфункциональных амулетов. Ей временами очень хотелось бросить все эти подарки в лицо Нерману или растоптать ногами на его глазах, чтобы хотя бы при этом увидеть какие-то эмоции. «Война с Фигридом, это хорошо», — заметила принцесса в ответ на реплику брата. «То, что надо. Ты что, кому надо? Нам, только нам. Мы и так на пороге гибели. Но между незаметной смертью и смертью в сражении есть разница. Фигрид всегда был нашим врагом, Не забывай, эта империя привела нас к тому состоянию, в котором мы находимся сейчас. Мы должны отомстить. У тебя явная тяга к самоубийству, сестра. Казалось, она не обратила на его слова никакого внимания. Вдвоем с Ранигом мы нанесем им больший ущерб. Ты что, уже согласна на союз, для войны против Фигрида? Да, но Нерман же требует, чтобы и мы отказались от рабства. Ты была права, это одно из основных его условий. Мы можем отказаться, братец, это ничего. Что ты имеешь в виду? В случае войны с Фигридом наш союз не затянется. По причине быстрой смерти обоих союзников, принцесса тихо рассмеялась. Полковник Торг давно уже получил приказ сворачивать деятельность и возвращаться к Парму. Увы, исполнить он его не мог, потому что никак не получалось эту самую деятельность свернуть. На территории, контролируемой им, все время что-то происходило. В основном, это были мелкие бунты. Торг даже подозревал, что они являются следствием и отголосками его подрывных тайных действий, направленных на дестабилизацию обстановки на границе с Тамолом и Кмантом. Подозревал, но сделать ничего не мог, приказа прекратить подрывную деятельность не поступало. Торг обладал сведениями, что его сослуживец и конкурент Танер столкнулся с такой же ситуацией. Это хоть немного радовало бывшего наемника. Полковник регулярно отправлял отчеты в столицу, в которых подробно описывал причины, почему отвод войск в ближайшие несколько дней невозможен. К его удивлению, король пока что не давал никаких дополнительных приказов или рекомендаций. Торг подозревал, что его величество очень занят. В тот злополучный день ничто не предвещало беды. Утро началось как обычно. Было выловлено несколько разбойников, которых планировалось переправить поближе к Тамолу и к Манту, а там отпустить. Отпускание разбойников было отработано до мелочей еще и Аштом. Они конвоировались к заранее назначенному месту, а затем им предоставлялась очевидная возможность побега вследствие неверных действий, разъяв караульных. Разумеется, их никто не преследовал. Итак, в то утро Торг раздумывал о хозяйственных проблемах, включая поставки продовольствия и, возможно, смену коменданта близлежащего городка, когда его мысли прервал запыхавшийся гонец. Одежда гонца, совсем еще молодого человека, сильно запылилась. Было видно, что ему пришлось долго бежать. «Господин полковник», — торопливо доложил он, — «патрульный взвод под командованием лейтенанта Зиннерта столкнулся с объединенным отрядом Тамола и Кмонта, состоящим из 250 ишибов и нескольких великих ишибов. Только из ишибов, обычных солдат нет вообще. Был выслан парламентер, который сообщил лейтенанту, что короли Тамола и Кмонта объявили нам войну. Их отряд движется сюда. Лейтенант Зиннерт держится в пределах их видимости, но атаковать не пытается, постепенно отступая к лагерю. Лейтенант просит немедленно прислать инструкции по дальнейшим действиям. Глава 15. Союз. Верный союзник не предаст, умный союзник не позволит предать себя, а мудрый союзник будет иметь дело лишь с верными и умными. Из рассуждений свергнутого императора, ставшего монахом-отшельником. Присяга – это обоюдный договор, коварный и неравноценный. Как правило, он обязует присягающую сторону отвечать по всей строгости закона, но мало что дает ей, кроме, разве что, абстрактного доверия со стороны того, кто присягу принимает. Михаилу это все было отлично известно, поэтому он решил не мелочиться и принять присягу почти у всех пармских дворян, включая женщин и детей от 16 лет. По причине недоверия к ним, их пришлось поставить перед выбором, или клятва верности лично ему, новому королю, или изгнание с конфискацией недвижимого имущества. Если он твердо решил обосноваться в Раниге, то это решение должно было повлечь за собой подобные действия. Идея привлечь женщин не встретила ни понимания, ни противодействия. Все уже привыкли к непредсказуемым шагам короля. В то время считалось, что дамы должны оставаться в глубоком тылу в случае военных действий. Раньше Михаил был, в целом, согласен с этим, но похищение Инкит открыло ему глаза. Несколько неразумно оставлять в тылу интриганок, которые способны на все что угодно, и при этом искренне рассчитывают на свою безнаказанность. К его удивлению, одними из первых присягу принесли как раз те женщины, с которыми он встречался во время похищения Инкит. Казалось, они даже пытались опередить друг друга в этом. Никто не проявил такого рьяного стремления поклясться в верности трону, как эти дворянки. Разумеется, такое торжественное мероприятие требовало новых нарядов, в которых дамы не замедлили явиться, а также ряда стратегических движений и интонаций, которые, видимо, долго отрабатывались перед зеркалом или зрителями в тиши будуаров. Очаровательная блондинка Мирина Фрорест была единственной из светских львиц, опоздавшей к церемонии, длившейся несколько дней. Возможно, так сложились обстоятельства, возможно, это был тщательно рассчитанный ход, но она приносила присягу королю практически наедине, если не считать ошибов охраны и пожилого Руларна, старого друга Ранелы Фирина. Этот Уру прибыл из Зара, где некоторое время выполнял обязанности коменданта крепости и был сменен непутевым Пшалем. После происшествия с учеником Орала, Михаил решил создать полноценный отдел кадров. По рекомендации Фирина-старшего его возглавил канцлер Руларн. Словом, канцлер-король Нерман, несомненно, расширил словарный запас местного языка. Хотя исторически, в соответствии с земной историей, конечно, данное слово означало пост хранителя печати, его величество решил придать ему несколько иные функции. Руларну крупно повезло. Королевский канцлер автоматически стал одной из наиболее важных придворных должностей. Старый друг Фирина был просто обречен на частые встречи с королем. «Тогда, я рад, что ты решила вернуться в Парм ради того, чтобы принести мне присягу», — сказал Михаил, обращаясь к Мирине Фрорест. «Только неотложные дела не позволили мне прибыть вовремя», — очаровательная леди сделала реверанс. «Мне очень хочется надеяться, что в будущем твое величество сумеет по достоинству оценить результат этих дел». Короля данная фраза насторожила. Фактически, Мирина заявила, что готовит какой-то сюрприз. Может быть, приятный, а может быть, и не очень, если он будет противоречить тайным планам монарха. «Я был бы очень признателен, если бы ты сразу же посвятила меня в свои дальнейшие действия, если они, так или иначе, вовлекают большую политику». Мирина улыбнулась. Возможно, ее улыбка раньше служила для того, чтобы принуждать гарнизоны крепости к немедленной капитуляции. Эта девушка, вообще, вела себя иначе, чем Инкит или Анелия. Пожалуй, Анелия могла бы с успехом помериться с ней красотой, но разница была в том, что принцесса специально не старалась понравиться, а вся мимика Тагга была направлена только на это. Михаил был, в целом, рад, что у него уже были две девушки, к которым он испытывал симпатию. Можно даже сказать, что одна из них нравилась, а второй он просто любовался. Также был рад тому, что не находится наедине с этой леди, потому что, несмотря ни на что, не мог бы гарантировать разумного поведения со своей стороны, если бы Мирина перешла к активному соблазнению. Романы с местными авантюристками в его планы не входили. «Твое величество», с чарующими интонациями в голосе сказала девушка, «мои дела не имеют никакого отношения к политике в настоящий момент. Когда они получат свое завершение, то лишь от твоего величества будет зависеть их переход в политическое русло, и только тогда я попрошу свою награду». Король слегка нахмурился. Он помнил, что Мирина принесла Камину список дворян-заговорщиков, за который ничего не потребовала взамен. Это значило лишь то, что тогда интересовало нечто серьезное, большое, что она могла бы получить лишь после грандиозной услуги трону. «Тогда, ты уже немало сделала для Ранига, так что можешь прямо сказать, что тебе нужно. Твое величество, я лучше подожду еще немного», — Мирина сделала изящный реверанс. «Пока что разреши задать один вопрос». В торжественной обстановке принесения присяги король Ранига объявил, что вносит некоторые упрощения в ту часть придворного этикета, которая касается общения с монархом. Прежде в мирное время с королем нельзя было не только заговаривать первым, но и задавать тому вопросы без специального разрешения. Михаил находил это достаточно глупым и вредным. Мало ли какую информацию захотят дать или получить придворные. Он не стал изменять этикет кардинально, но часть относительно задавания вопросов и заговаривания первым из него выбросил. Впрочем, его сподвижники уже давно эту часть игнорировали. «Конечно, тогда, задавай, думает ли твое величество, что война с Кмантом неизбежна?» Вопрос удивил Михаила, прежде всего, тем, что был сформулирован так прямо. Будь на месте собеседницы Фирин или Камин, это бы не вызвало такой реакции, но тогда, с которой он общался всего один раз. «Мирина, почему это тебя так интересует?» «О, твое величество, у меня есть важные причины. Допустим, мои дальние родственники проживают в Кманте». Формулировка «допустим» понравилась королю. Девушка формально отвечала на вопрос, но давала понять, что ответ может не соответствовать действительности. «Не знаю, тогда, у Ранига очень сложные отношения с Кмантом. Все может произойти. Благодарю, твое величество». По первоначальному плану Михаила, Визит короля эльфов должен был проходить в тайне. Однако же, и его, и принцессу слишком многие знали в лицо. Поэтому дворцовые коридоры стали полниться слухами. Слухи были самые разные, но все равно шли во вред, потому что рано или поздно должны были достичь ушей послов или шпионов соседних стран. В связи с этим король Раниго изо всех сил торопился заключить союз с эльфами. Он уже практически достиг успеха, но ультиматум Фигрида взволновал короля Мирета. «Твое величество, ты ведь понимаешь, что войну с Фигридом выиграть нельзя?» – спрашивал эльф у Михаила. Тот не спешил в ответом, внимательно осматривая окрестности в поисках случайных свидетелей. Оба монарха предприняли небольшую прогулку за пределы Парма. Король Раниго взял с собой мешочек, наполненный какими-то предметами, стучащими друг о друга. «Твое величество, во-первых, войны пока что не будет. Посол Фигрида ходатайствовал о пересмотре дела. Это займет время. А там, может быть, мы будем в лучшем положении». Насчет лучшего положения Мирит сомневался. «А что же во-вторых?» – спросил он, с тревогой наблюдая за действиями Михаила. Тот, подойдя к высокому дереву на границе леса, пытался раскачивать его, словно пробуя на прочность. Разумеется, из этого ничего не вышло. «Вот это хорошее», – пробормотал король Раниго. «Или соседние, если промахнусь. Ах да, во-вторых. Во-вторых, боюсь, что конфликта с Фигридом нам все равно не избежать. Рано или поздно он произойдет. Откуда такие мысли?» – изумился эльф. «Неужели ты думаешь, что этому союзу кто-то позволит существовать?» Михаил махнул рукой в сторону. «Отойдем-ка туда, вас вытеснили не зря. Это была типичная экономическая война. Вам вообще позволили существовать лишь потому, что в нынешнем положении вы не представляете никакой угрозы. Раньше было как, эльфам принадлежали огромные леса, каждый из вас имел гораздо больше территории, чем ему было нужно, а человеческим странам необходимо было расширяться. Но почему не за счет друг друга?» – перебил его Мирит. «А зачем, если под боком есть заведомо слабый сосед?» «Нет, не надо возражать, вас и тогда было немного. Да, все эльфы и шибы, но зато живущие на большом расстоянии друг от друга. Вот скажи, сколько территорий вы потеряли, прежде чем решили дать бой? Они ведь откусывали по кусочку исподволь, разве не так? Пока вы поняли, что это не прекратится, пока собрали армию раньше-то вам не приходилось выступать как единая сила, если не ошибаюсь. Приходилось, но очень давно. Ну вот, сколько вы потеряли до того, как была объявлена война? Шестую часть территорий, пятую. Тем более, вас было мало, а земли много. Шансов у вас противостоять совместному напору человеческих государств не было. Но почему сейчас на наши леса никто не покушается? А сейчас обратная ситуация. Вас относительно много на маленькой территории. Никто не хочет связываться. Куш слишком мал, а цена будет большой. Но почему Фигрид должен напасть на наш союз? Михаил рассмеялся. Вот смотри, есть Раник, у которого небольшая армия, оснащенная амулетами Тирата, но практически нет ишибов. А теперь прибавь к Ранигу ишибов эльфов. Сколько вас? Минимум несколько сотен, а то и пара тысяч. Нет, пока я не прошу открыть эту тайну. Кому нужно усиление Ранига? Кто может поручиться, что эльфы не захотят отомстить за прошлое? И самое главное, в Раниге не так уж много лесов. Недостаточно для того, чтобы обеспечить вам всем комфортную жизнь. Первый же вопрос, который зададут себе соседи, будет касаться того, где Раник и эльфы собираются брать дополнительные леса. Может быть, собираются не сейчас, но в ближайшем будущем. И я очень сомневаюсь, что Фигрид, который контролирует эту часть материка, будет ждать ответа на этот вопрос. Фигрид ударит первым, чтобы заранее покончить с угрозой. Лицо Мирета стало сосредоточенным. Он напряженно думал. «Не огорчайся, твое величество», — успокоительным тоном произнес король Раниго. «У нас есть шансы, если не победить, то хотя бы предотвратить войну, выиграв время. Лучше скажи, как средний ишиб будет трудиться, чтобы сломать или выкорчевать то дерево на этом расстоянии?» Эльф посмотрел на указанную цель. Они находились в поле, метрах в 50 от границы леса. «Трудно сказать, дерево слишком далеко. Нужно использовать щуп. Даже не знаю, займет несколько минут, наверное. Я мог бы отойти даже дальше, но боюсь промахнуться», — сказал Михаил. «Еще плохо направляю щупом летящий объект. Занятие для меня новое. Хочу сказать, что специально выбрал дерево, ведь твое величество в них разбирается лучше, чем в камнях, не так ли? И, кстати, нет ли возражений против того, что мы сейчас это дерево ГМ будем выкорчевывать. Возражений нет, конечно, эльфы тоже иногда корчуют деревья. Но о чем ты говоришь, удивился собеседник, я не совсем понимаю. А вот сейчас увидишь, король Ранига достал из мешка какой-то круглый предмет. Подожди немного, я должен ее зарядить. Ее, да, это граната. Ну вот, готово. Теперь смотри, он размахнулся и бросил предмет в сторону дерева. Граната еще не успела соприкоснуться с землей, как что-то случилось. Мирит с ужасом ощутил, как ти участка леса мгновенно искривилась. Дерево, в которое хотел попасть король, начало падать, переломленное сразу в нескольких местах. С соседних деревьев посыпались ветки. Эх, поторопился с активацией, нужно немного позже. Тренировки требуются и тут. А что это было? Мирит выглядел потрясенным. Его глаза были широко распахнуты. Он переводил свой взгляд с Нермана, деловито завязывающего мешок, на искореженный участок леса и обратно. Граната. Как ты видел, она взрывает ти. Страшная вещь в руках Ишиба. Я могу туда пойти и посмотреть, там не опасно? Нет, уже все закончилось. Пошли. Король эльфов почти бежал к месту взрыва. Достигнув поваленного дерева, он резко остановился, в замешательстве качая головой. «Нерман», — спросил Мирит через несколько секунд раздумий, — «ты сказал, что только Ишибы могут пользоваться этой гранатой?» «Да, пока только Ишибы, потому что лишь Ишиб сможет ее зарядить и активировать для взрыва. В одном свитке, о существовании которого ты, наверное, слышал, есть описание гранаты для обычного человека, но там очень сложно, пока что не могу ее сделать. Должна быть специальная чека, которая выдергивается перед броском. Но это небезопасно, может быть взрыв прямо в руках. Наверное, я что-то неправильно понял или неправильно прочел. Хорошо, что ни Ишибы не могут этим пользоваться, выдохнул эльф. Иначе Ишибам конец. Ну, я бы не преувеличивал роль гранат, улыбнулся Михаил. Их ведь можно остановить в полете, направить назад, наконец. Но, конечно, если долетит и взорвется, то все врага нет. Ты показал мне это, чтобы окончательно склонить к союзу? Прямо спросил Мирит. О гранатах ведь наверняка еще никто не знает. Ну, кое-кто знает. Например, один эльф. Эльф, да, твой поданный, который не только познакомился с гранатами одним из первых, но потом и помогал мне в их испытаниях. А насчет союза да. Пришло время решать. У тебя есть враги, у Ранига есть враги. Получается так, что у нас они одни и те же. Так что, есть шанс бояться их вместе. Моя сестра тоже высказывается за союз, медленно сказал Мирит. Признаться, я удивлен. Она ведь меня терпеть не может. Или мне кажется? Нет, не кажется. Просто Анелия очень своеобразная женщина. Она хочет идти в бой, сражаться, ей чужды компромиссы. Сестра не верит, что мы победим. Но она уже давно смирилась с этим. Наше поражение что-то убило внутри нее. Тогда у Анелии будет шанс отомстить, рассмеялся Михаил. Убив не только что-то внутри врага, но и самого врага, нас тоже могут убить. К тому же, сестра пока еще не согласилась на брак с тобой. Мирит, мы все умрем, рано или поздно. Вот только предстоит выбрать, наступит ли наша смерть после достойной жизни или жизни прозябания. А принцесса согласится, куда ей деться. Даю слово чести, что не отступлюсь и не прекращу попыток добиться ее руки. Так что, союз, король эльфов помедлил, а потом, словно на что-то решившись, с обреченным выражением лица выдавил из себя. Пусть будет по-твоему, твое величество, ты умеешь убеждать. Союз. Принцесса Анелия восприняла известие о заключении союза с выражением безразличия на лице. Посмотрев на обоих королей, принесших эту весть, она отвернулась к окну в ее покоях. «Я или мой брат должны поехать и привести сюда армию», — голос принцессы был ровен. «Предпочитаю сделать это сама». Такая постановка вопроса немного не соответствовала планам Михаила. Он предполагал, что за эльфами отправится их король, а принцесса останется в Парме. Отсутствие ее брата должно было благотворным образом сказаться на их общении. «Конечно, твое высочество», — сказал он, — «это разумный шаг. Война может возникнуть в любой момент, а так ты будешь в безопасности хотя бы некоторое время. Что ты имеешь в виду?» На ее лице мигом вспыхнул интерес. «Какая война?» Фигрит ведь отсрочил ультиматум. Остаются еще Тамол и Кмант, мой личный враг Мельс, наконец. Вот с их стороны можно ожидать подвох в любую минуту. Тем более, что мирный договор с соседними королевствами так и не подписан. Пожалуй, что поедет мой брат. Ты ведь поедешь, Мирит. Тот озадаченно кивнул. Быстрая смена решений принцессы поставила его в тупик. Твое высочество приняло окончательное решение, уточнил король Ранига. Конечно, поджала прекрасные губы принцесса. Ну что же, тогда я вынужден заявить, что твоему высочеству придется играть роль моей официальной невесты. Это еще почему? В голосе Анелии слышалось негодование. Это военная хитрость, твое высочество. Нам не удалось сохранить визит твоего брата в тайне. Ходят разные слухи, в том числе и о будущем военном союзе. Мне бы не хотелось, чтобы наши милые соседи узнали об этом раньше времени. Поэтому придется пустить слухи по иному пути, вполне логичному. Ты, невеста, приехавшая к своему официальному жениху, твое высочество боится, что соседи сразу же объявят нам войну, когда узнают о союзе. Принцесса особенно выделила слово «боится». Не боюсь, но опасаюсь. В этом случае нам нужно ожидать удар сразу со многих сторон. А если удастся ввести всех в заблуждение и дождаться армии твоего брата, то ущерб, который мы нанесем нашим врагам, будет наибольшим. И что же мне нужно делать в качестве невесты? Со всей возможной иронией поинтересовалась Анелия. О, ничего особенного, твое высочество. Сопровождать меня на официальные приемы, обедать со мной и с моими придворными, ужинать наедине. Ничего особенного. А ужинать наедине зачем? Чтобы никого не навести на подозрение о том, что мы просто притворяемся. Перемену в отношениях короля и принцессы Инкид заметила сразу. Если раньше она еще как-то мирилась с присутствием соперницы, то происходящее уже было выше ее сил. Тем же вечером девушка вошла в спальню короля с твердым намерением явно или неявно, но прояснить ситуацию. К ее удивлению, он, казалось, уже ждал этого визита. С момента приезда принцессы Михаил попал в сложную ситуацию, которая еще больше усугубилась согласием Анелии сыграть роль невесты. В этой обстановке Инкид была явно излишней. Конечно, при дворе могут быть достаточно свободные нравы, но не настолько, чтобы в присутствии официальной невесты тратить время еще и на любовницу. Иначе в версию невесты мало кто поверит, а особенно не поверит те, кто хоть немного знает принцессу. Сестра Мирета не имела привычки отдавать то, что оказалось в ее руках, независимо от того, нужно это ей или нет. Поэтому король Ранига оказался перед сложным выбором. С одной стороны, Инкид была с ним давно, он испытывал к ней симпатию, сильно привык к девушке. С другой стороны, ее присутствие сейчас явно вредило его политике и Ранигу, который он уже привык считать своим собственным. Следовало пойти на решительный шаг и хотя бы временно удалить свою любовницу из Парма. Но, помимо этого, Михаил осознавал, что Инкид – одна из немногих людей, которым он мог доверять. Она не была замечена ни в каких интригах, специально не шла на тесное общение с придворными авантюристками и даже сознательно ограничила свой круг друзей лишь приближенными короля, родственниками первого мужа и тем лейтенантом, который обнаружил ее после похищения. Лояльность девушки была очевидной, поэтому король склонялся к мысли, что даже из ее высылки можно извлечь пользу. «Приветствую, Инкид. Проходи. У меня есть новости для тебя». «Какие новости, Нирман?» Насторожилась девушка. «Скажи, ты любишь детей?» «Да-да», последовал неуверенный ответ. «А что, неужели ты хочешь, чтобы я родила тебе ребенка?» Михаил рассмеялся. «Нет, ты неправильно меня поняла. Я имел в виду, нравятся ли тебе дети вообще. Любые дети, даже совершенно чужие, нравятся. Но почему ты спрашиваешь? Сейчас все поймешь. Ты отправляешься в Сципру. Когда? Завтра утром. Я уже распорядился о том, чтобы выделить тебе сопровождение из 2 ишибов и 10 солдат. У тебя будет специальное задание». Инкид была удивлена. Даже не просто удивлена, а ошарашена. «Ты что, хочешь отправить меня подальше, чтобы самому остаться с этой? Я хочу лишь то, о чем говорю тебе. Ты отправляешься в Сципру со специальным заданием. Это все. Но у меня нет желания туда ехать. Инкид, это совершенно не важно. Все решено». Михаилу было интересно, спросит ли девушка о том, в чем заключается ее миссия или нет. Она не спросила. Закрыв лицо руками, Инкид принялась плакать. «Я знала, что так все будет», — всхлипывала она. «Я была нужна тебе лишь временно. Тебе всегда нравилась эта принцесса». Слово «принцесса» ей удалось произнести с невероятно пренебрежительной интонацией. У короля не было времени на то, чтобы выступать в роли утешителя женских слез. «Хватит», в его голосе прорезался металл. Так он еще никогда не разговаривал с Инкит. Она вздрогнула, опустила руки и с испугом посмотрела на короля. «Ты приносила присягу наравне со всеми и должна подчиняться моим приказам», Михаил говорил холодно, без всяких эмоций. «Я сказал, что ты поедешь в Сципру, и ты поедешь в Сципру. Я сказал, что ты будешь там работать, и ты будешь там работать». Бедную девушку можно было понять. Она не осознавала в полной мере, что происходит. Раньше король был ласков с ней, практически не спорил, уступал во многом. А сейчас он был совершенно другим. Инкит просто не знала, что он уступал лишь потому, что считал ее просьбы маловажными, ничего не значащими для него лично или для Ранига. Она хотела следовать за ним, пусть, она хотела оставаться во дворце, пожалуйста. Если для нее подобные желания являлись очень важными, то для него они были лишь мелочами. А почему бы не уступить в мелочах девушке, с которой ты проводишь время? Пусть ей будет хорошо. Вот так рассуждал Михаил. Теперь же все изменилось. Были потенциальные враги, была принцесса, с которой следовало поддерживать хорошие отношения, совмещая приятное с полезным. В эту схему Инкит не вписывалась настолько, что могла обрушить все планы, чего король допустить не мог никак. Время мелочей закончилось. Убедившись, что девушка больше не плачет, а только смотрит на него широко раскрытыми глазами, он продолжил. «Вследствие моей войны с Мельсом, а также войны Мельса с Кмантом и Тамолом, появилось много людей, лишенных всякого крова над головой. Даже более того, появилось много беспризорных детей. Я допускаю, что их и раньше было немало, но сейчас количество должно быть очень велико. Ты поедешь к коменданту с Ципры, я дам тебе письма к нему и самые широкие полномочия. На месте ты должна решить, что делать с беспризорными детьми. В дальнейшем твой опыт, если он будет успешным, мы применим по всей стране». Глаза Инкит стали еще больше, хотя еще несколько секунд назад Михаилу казалось, что это невозможно. Такого она не ожидала услышать. «Но я не могу, что я с ними буду делать, я же ничего не знаю и ничего не умею. Это ты и должна понять, что тебе делать с ними». Короля нисколько не трогал жалкий вид девушки. «Я могу лишь тебе сказать об общих направлениях. Иногда создаются специальные приюты для детей под опекой короны или жрецов, или организуются воинские школы для мальчиков и какие-то еще для девочек. Я бы лично рекомендовал начать именно с воинских школ, а также школ для детей со способностями и шибов. Насчет девочек не знаю. Придумаешь сама или спросишь кого-нибудь. Кстати, очень рекомендую прислушиваться к чужим советам. А детей и шибов мы потом переправим в столицу. Я ведь не умею учить», прошептала Инкит. Михаил тяжело вздохнул. «Тебя учить никто не просит. Ты лишь должна найти людей, которые будут учить и обеспечить им для этого условия. Как, решишь сама. Ты не глупа, если будешь много думать и часто спрашивать у окружающих, то справишься. Есть еще вопросы? Почему я не могу заняться этим здесь, в Парме? Парм накануне войны. В случае чего, по нему будет нанесен главный удар. Тут не до детей. А если мне понадобится совет, я могу написать или приехать. Писать ты просто обязана. Каждую неделю составляй и отправляй отчет. Я знаю, что ты пока еще не очень сильна в письме, но научишься или будешь кого-нибудь просить тебе помощь. А приехать можешь ненадолго и лишь в крайнем случае. Что-то еще? Нет. Тогда ступай. Тебе нужно подготовиться. Завтра рано утром выезжаешь». Когда растерянная Инкит вышла, Михаил подвинул к себе несколько свитков. Он собирался поработать, хотя беседа с девушкой немного расстроила его. Возможно, был слишком резок, стоило быть помягче, но ситуация являлась безальтернативной. Что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, это все приведет к одному и тому же результату. Инкит покинет Парм в твердой уверенности, что ее место займет принцесса. Его ближайшие дни были целиком распланированы. Ему еще не было известно о том, что на королей Тамала и Кманта кто-то покушался. Он строил планы, исходя из того, что время пока мирное, хотя, конечно, чувствовал, что все может измениться в любой момент. И Тамол и Кмант должны были узнать об ультиматуме Фигрида. Они могли бы заподозрить, что теперь Империя не станет поддерживать Раник в случае войны с ними. По крайней мере, до тех пор, пока ситуация с ультиматумом не разрешится. С точки зрения Михаила, время было просто идеальным для начала военных действий. На месте Кмант и Тамала он бы не стал медлить с объявлением войны. Глава 16. Первое поражение. Каждый путешественник, меняясь сам, надеется на то, что его дом неизменен. Бродяга, родившийся в лесу, не все сражения начинаются просто так. По крайней мере, не все первые сражения. Торг напрасно торопился, приводя свой полк в состояние боевой готовности. Он успел построить батальоны, успел усилить их ишибами, успел даже отвести обоз немного в тыл, но, как выяснилось, сделал это всего лишь для того, чтобы узнать от парламентера, что вражеская армия будет иметь честь атаковать его через 2 часа. Расположение полка Торка было не самым лучшим. Точнее сказать, расположение изначально являлось совсем неплохим, но маневр вражеского отряда отрезал его от центра Ранига. Когда полк развернулся лицом к противнику, то выяснилось, что где-то впереди, далеко за ишибами Тамалайкманта, находился Парм, позади Аралин, уже принадлежащий к Манту, а слева, наполовину разрушенный Зельцер. Если бы Торг хотел избежать боя, то ему бы следовало идти на полной скорости направо, жертвуя довольно большим обозом. Возможно, так и стоило поступить, но полковника смутила 2-часовая пауза. Он решил рискнуть, отправив ценный обоз в обход по направлению к Парму, а самому попытаться задержать вражеский отряд ценой малых потерь. Рассчитывал ли Торг выиграть сражение? Нет, он был реалистом и понимал, что 1000 солдат и 26 ишибов, пусть даже и с амулетами Тирата, мало что могут сделать против 250 ишибов и 8 великих ишибов, если, конечно, противнику будет присуща хоть какая-то организация. А, судя по первым маневрам вражеского отряда, организация была. Полковник не имел опыта командования крупными частями в условиях настоящего сражения, а не при штурме небольших заведомо слабых поселений. Однако здравый смысл подсказывал, что возможное столкновение 2 сил может быть катастрофическим для полка. При таком противнике его основной ударной силой являлись ишибы, а солдаты, в лучшем случае, сыграли бы отвлекающую роль. Но может ли горстка ишибов уничтожить отряд, превосходящий их в 10 раз? Торг очень сомневался в этом. Он мог бы нанести противнику урон, но чего это будет стоить? Вряд ли король одобрил бы подобный размен. Его заместитель, Ишиб Ургалт, полностью разделял данное мнение. «На что мы можем рассчитывать, если наши ишибы пойдут в атаку?» — спросил его полковник. «Не будь у противника великих ишибов, то у нас был бы шанс не только нанести урон, но и, возможно, сохранить часть ишибов, если действовать правильно, поддерживая друг друга. Каждый из ишибов обладателей амулета Тирата сильнее обыкновенного ишиба, но великие ишибы делают успешную атаку невозможной. Наверное, мы убьем пару десятков врагов даже скорее всего, однако при этом потеряем половину или около того, и будем вынуждены отойти или даже бежать.